«Иди, иди, старый!» — пробасил ему вслед один из сидевших на скамейке, самый крупный по виду и самый сильный. «Иди и жалуйся своему Иисусу Христу, а нам водочку не мешай употреблять, во славу казачества Донского и народа русского вообще!» «Грязен ты, чтобы народ русский прославлять!» — удаляясь и качая головой, пробормотал старик. «Вот и прокляты мы!» «Именем Господним», — с невеселой усмешкой сказал худощавый человек, сидевший посередине скамейки. «Грустно, товарищи. Воспримем это как заслуженную кару и разойдемся. Пароли и явки все запомнили?» Он был очень сух и деловит, тот человек, пока что не назвавший ни своего имени, ни звания. Сколько ни всматривался Дронов в его худое, туго натянутое на скулах пергаментной кожей лицо, никак не мог определить его возраст, не говоря уже о настроении. Веселым он не мог показаться, грустным тоже, потому что временами отпускал шуточки, от которых нельзя было не рассмеяться. Холодные, чуть серые на выкате глаза бесстрастно смотрели на собеседника и окружающий мир. Будто этот мир ничем уже не мог его поразить. Могло показаться, этого человека совершенно не волновало происходящее. Неуже начавшийся отход частей Красной Армии, составлявших гарнизонного Черкасска, не предстоящая оккупация? Зубков заерзал на еще не просохшей от утреннего дождя скамейке. «Пароли и явки мы уже запомнили, товарищ. Но вот как вас звать величать, скажите?» Незнакомец задержал взгляд на его ладони и, едва заметно усмехнувшись, спросил. «Исколь-то, что ли, в вас стреляли?» «Исколь-то», — оторопело подтвердил Зубков. «Как узнали?» «Да так», — вздохнул тот. «Опыт подсказал. Только кольт делает такое касательное ранение, если кто-то в вас стрелял с близкого расстояния и промахнулся». Человек расстегнул легкий невзрачный прорезиненный плащ, в каких спасаются от непогоды сторожа, почтальоны, рыбаки, и кратко представился. «Зовите меня с нынешнего дня Сергеем Тимофеевичем». «Под Ермака, что ли?» — буркнул Дронов. «Пусть будет под Ермака», — усмехнулся тот. «Хотел бы и на самом деле стать Ермаком. Да бог бодливой корове рога не дал. Но это так, к слову. Адреса у меня нет. Буду исчезать и возникать, когда того потребуют обстоятельства. Так что меня особенно-то не ищите». «Фамилии тоже нет?» — качнул головой Зубков. «Нет», — подтвердил человек в плаще. «Для нашего общения нет». Поправился он через секунду. «Однако на всякий случай ее запомните. Волохов». Над его переносием сошлись тонкие изящные брови. «Работа у нас с вами будет суровая и трудная. Гестапо — противник нелегкий, а мы должны дела свои вести еще тоньше, если хотим избежать провала». Дронов согнал комара с могучей своей шеей шлепком, который разнесся чуть ли не наполовину сада. Тонкие губы Сергея Тимофеевича подернулись в усмешке. «Могу еще прибавить, что я кадровый, незадолго до начала войны из Берлина в Москву возвратился». «Вон а что!» — протянул Дронов. «Таких, как вы, значит, в кинофильмах показывают?» «Я этого избежал», — гулко рассмеялся Волохов. «Гонорар не нужен. Денежное содержание командира РККА вполне устраивает. Да и лишняя известность тоже не обязательно». «Еще вопросы будут?» «Да нет», — добродушно улыбнулся Зубков. «Будем считать, что партийное собрание закрыто. Вы можете действительно быть свободны, Михаил Николаевич. Это не вы у меня, а я у вас должен спрашивать разрешение, ибо вы, а не я, руководитель подполья», — строговато улыбнувшись, сказал Волохов. «Ну и, как говорится, до новых встреч. А вот Дронова я должен малость задержать. У нас с ним коротенькая тет-а-тет предстоит». Запахнув длинные полы плаща, Сергей Тимофеевич бесцветным взглядом проводил удалявшегося Зубкова и с неожиданной резкостью обернулся к оставшемуся сидеть на скамейке Дронову. «Что с вами, Иван Мартынович?» Дронов порывисто поднял тяжелую голову, растерянно возразил. «Со мной? Со мной ничего». «Неправда», — жестко отрезал Волохов. «Я прекрасно вижу, что вы чем-то очень взволнованы. А у нас девиз. Друг от друга никаких тайн». Он прикоснулся к его широченной ладони холодными пальцами. Дронов бросил на них несколько удивленный взгляд. Ничего особенного в этих пальцах. Никакой цепкости и силы, да и вся его фигура отнюдь не фигура сказочного силача, каким Дронов представлял себе разведчика по тем кинобоевикам, которые вместе с Липой смотрели в новочеркасских кинотеатрах «Патэ», «Солее», «Одеоне». Здорово врут тогда в киношках и в книгах, если все настоящие разведчики такие, как этот. Словно угадав его мысли, Сергей Тимофеевич поглядел на него и вдруг коротким молниеносным движением схватил руку, который Ваня хотел в собственной расстроенности поправить широкий козырек фуражки капитанки. Дронов попытался ее напружинить и поднять вверх до плеча, но момент был упущен, и рука бессильно упала вниз. Он покраснел и от напряжения, и от обиды. «Так ведь это же не по правилам, товарищ Волохов!» Его собеседник засмеялся, и Дронов увидел ямочки на щеках, сразу сделавшие его добрым и даже каким-то беззащитным. За минуту до этого сухое и замкнутое лицо. Глаза стали по мальчишье лукавыми. «Мало ли что!» — сдержанно улыбнулся Волохов. «А разве разведчики действуют по правилам? Они ведь редко выходят на открытый бой, потому что в открытом бою легче всего потерпеть поражение». «Нет, не говорите», — протянул Дронов. «Пальцы у вас жесткие, и силенкой бог не обошел». Сергей Тимофеевич польщенно усмехнулся. «Да такого богатыря, как вы, заломать трудно было бы, потому что с моей силой против вас не тягаться. А я, как видите, вышел победителем. А знаете почему?» «Нет», — заинтересованно спросил Дронов. «Прежде всего потому, что элемент внезапности помог застать вас врасплох в то мгновение, когда рука ваша была расслаблена. Во-вторых, прием карате, о котором вам и в голову мысль прийти не могла. В-третьих, ваша психологическая расслабленность. Вы больше часа просидели с человеком, от которого не ожидали подобного коварства». «Не ожидал», — заинтересованно протянул Дронов. «По законам нашей Аксайской окраины, за такие штучки, вы уж извините, по физиономии били». «Да уж говорите прямо», — захохотал Волохов. «По морде, только не подсвечником, как в офицерских собраниях при Николае II». Ваня поднял голову и вдруг увидел, что в серых, бесстрастных глазах собеседника промелькнуло что-то удивительно доброе, и голос его заметно потеплел, когда он спросил. «Ну а теперь скажите-ка мне, Иван Мартынович, чем вы так озабочены?» «Беда у меня, Сергей Тимофеевич», — вздохнул Дронов грустно. «И не хотелось бы говорить, но молчать не могу. Жена дала мне отставку». Вскинув голову, разведчик долго смотрел оценивающими глазами на поникшего богатыря. Вероятно, это не входило ни в какие его предвидения, связанные с началом работы подпольной группы. Тревога смела сдержанное выражение на его лице. «Это плохо», — процедил он, подумав. «Это очень плохо, Иван Мартынович». «Как же это случилось-то? Рассказывайте. Соперник, что ли, появился?» «Да нет, что вы! Если бы это, его бы уже хоронили. У меня липа чистая. Все как-то нелепо вышло, а в действительности очень серьезно. Я заявил ей, что меня оставляют на железнодорожном узле работать и в армию не мобилизуют. Она сначала вроде как обрадовалась, а потом раскричалась и чуть ли не объявила дезертиром меня или предателем. Говорит, сгорю от стыда, от того, что все другие кровь проливают, а ты в тылу остаешься, от моей бабьей юбки отлипнуть не можешь». Одним словом, полную отставку получил, Сергей Тимофеевич. Кончилось тем, что заявила моя липа гневно. «Ты, мол, еще на службу к фрицам пойди, если за шкуру свою дорожишь». У нее бывает иной раз, что от любовной ласки до скандала один всего лишь шаг маленький. Ну а этого, как вчера, промеж нас никогда еще не было. «Да, плохо ваше дело», — с невозмутимым видом прокомментировал Волохов. «Не ко времени все это нам. А если спросить вас по душам, на полном откровении, вы жену свою очень любите?» «Кого? Липу?» — расширил глаза Дронов с таким недоумением, словно его начальник был категорически против этой любви. «Липу?» — повторил он. «Да разве можно ее не любить, если бы вы ее хоть разочек увидели, Сергей Тимофеевич? Сколько слов от меня ей и от нее мне сказанных подушки наши слышали?» «Если бы не она, я бы так и остался на всю жизнь кузнецом, лихим кулачным бойцом окраины. Вот и все. А липа всю мою жизнь перевернула». «Что же она сделала?» — невозмутимо спросил собеседник. «Хо, она!» — радостно воскликнул Дронов. «Она из медвежьей спячки меня вывела, учиться заставила, другими глазами взглянуть на окружающий мир. Разве этого мало?» «Да нет, немало», — улыбнувшись, согласился Волохов и отвернул воротник плаща, который был поднят на всем протяжении их встречи. «Вот видите», — вскричал Дронов, — «шутка ли сказать? Оглядываюсь до сих пор назад и все не верю, что совершил такой прыжок. Люди меня теперь стали уважать. Даже Александр Сергеевич Якушев сейчас удивляется. Когда-то он меня считал непроходимым тупицей, а теперь всем в пример ставит». Мелко закапал дождь. Волохов снова поднял воротник плаща, коротко осведомился. А это еще кто такой?» «Александр Сергеевич?» — с упреком воскликнул Дронов. «Да неужели вы не знаете Александра Сергеевича Якушева, потомка знаменитого донского казака Андрея Якушева, которого всем казакам, в пример, сам атаман Платов ставил, героя войны с Наполеоном, того, что первым в Париж со своим конным отрядом ворвался?» «Да нет, что-то не слышал», — погасив улыбку, сделанным равнодушием произнес Сергей Тимофеевич. «Это у него, кажется, брат был, Павел, которого белогвардейцы застрелили на Кавказской улице». «Вот-вот, у него», — обрадовался Дронов. «Значит, и вы о нем знаете. А для меня Александр Сергеевич, как и для Зубкова, словно отец родной. Уважаю не то слово. Обожаю я его. Всю жизнь буду обязан за то, что он меня, темного парня с окраины, образованным сделал. Но и Липочка в стороне от этого труднейшего процесса не стояла. Как она обо мне заботилась, пока я учился, каким вниманием окружала. А теперь все пошло на смарку, товарищ Сергей Тимофеевич. Как же мне быть, скажите? У кого искать поддержки и помощи?» «У себя самого», — не пошевелившись, тихо промолвил Волохов. «Как это понимать?» — растерялся Дронов. «Ну а что ж тут понимать?» — сказал Волохов и надолго умолк, погрузившись в одному ему известное раздумье. Задумчивым взглядом он смотрел куда-то вперед, словно не замечая ничего окружающего, ни пустынного в этот час городского сада с намокшими от дождя скамейками, ни своего соседа, ни кургана, что был напротив, на который в мирные времена на переменках карабкались первоклашки и второклашки из бывшей Петровской гимназии, чтобы спрыгнуть оттуда. Иван Мартынович тоже молчал, не решаясь его обеспокоить. Наконец Волохов вздохнул, отгоняя от себя какие-то бесконечно дорогие, но ненужные ему в этот момент воспоминания. «Эх, Ваня, Ваня!» Впервые таким потеплевшим голосом обратился он к своему подчиненному. «Я не думаю, чтобы в Новочеркасске немцы продержались долго. Большую силу набирает сейчас наша Красная Армия, но еще не вводит в действие. Ну, полгодика, но от силы год, и Новочеркасск снова станет нашим». «Я верю в это», — тихо согласился Дронов. «Да только в личной жизни станет ли теперь легче? Чувствую, что размолвка у нас произошла серьезная. И в глазах жены я вроде как негодяем, сознательно оставшимся в оккупации, теперь буду пребывать». «Да нет, вы подождите, не перебивайте», — поморщился Волохов. «Если Липа вас по-настоящему любит, ни один черт вас не разлучит. А полгода эти или год будут жестким, но закономерным испытанием на верность. У меня-то судьба посложнее выдалась, Ваня. Судьба разведчика, поклявшегося не расставаться со своей профессией до той поры, пока на земле существуют враги революции. И будут у меня еще длительные маршруты». «Неужели так и будете кочевать, Сергей Тимофеевич?» — оторопело спросил Дронов, которому все больше и больше начинал нравиться этот лишь на первый взгляд хмурый и замкнутый человек. «А потом под старость уйдете на пенсию и будете в своем саду по утрам гиацинты какие-нибудь или гладиолусы поливать на клумбах?» «Откуда вы взяли чепуху такую?» Сбрасывая с себя остатки суровости, засмеялся Волохов. «А я видел фильм про разведчиков, заграничный. Так там знаменитый шпион, уйдя на пенсию, двухэтажный каменный особняк получает с садом и с гаражом, и каждый божий день выходит с лейкой из дома собственноручно клумбы поливать». Волохов неожиданно расхохотался, и всякая суровость окончательно померкла на его лице. «Ну и даете вы сегодня, Ваня!» «Нет, я должен вас разочаровать. Ничего этого не будет. Ни особняка, ни лейки, ни цветов. В лучшем случае, если доживу до пенсии, моторная лодка, удочки и ружья. Я человек все-таки с активным нравом». Однако мы отвлеклись от темы. Так вот, уезжал я в самые различные командировки с очень сложными заданиями. И как нам тяжко было прощаться всегда с моей Валерией, которая все знала, за то, как она потом встречала при возвращении. Дронов заерзал на скамейке и сердито задышал. «Вы хитрый, Сергей Тимофеевич, у вас-то все откровенно было. А я ухожу в подпольную группу действовать против оккупантов. Между жизнью и смертью, можно считать, постоянно ходить придется. И ничего не могу ей сказать. А она вправе полагать, что я остался, потому что фронта испугался. И чуть ли не немцам готов уже сдаться на милость. Подождите», — как-то беззащитно улыбнулся Волохов. «Кажется, я действительно вам одной важной вещи не сказал. У вас жена человек надежный? И язык за зубами держать умеет?» «Еще бы!» — угрюмо пробормотал Дронов. Волохов устремил долгий пристальный взгляд на противоположную сторону аллеи. Там, у застекленной оранжереи, терпеливо мокли на дожде древние каменные бабы. Их тогда можно было встретить во многих местах Новочеркасска. Не пожелавшие умирать с сарматской царевной в одну пору, они остались жить до наших времен. И, скрестив руки на поясе, смотрели пустыми глазницами на людей XX века, прислушиваясь к отдаленному шуму машин, танков и бронетранспортеров, грохотавших по старинному булыжнику мостовых, не понимая, совершенно не понимая, чем это люди так встревожены и озабочены в этот серый день с моросящим дождем.